Восточно-Сибирское море. Все предположения оправдались, и термометр показывал ниже как минимум на 5 градусов, чем могло бы быть в 2000-х годах на это время года. По курсу атомохода лежало характерное пятнистости ледовое поле, сформированное из небольших спаянных, смерзшихся меж собой льдин. Вся эта прелесть легко кололась, ломалась, крошилась, оставаясь за кормой пережеванной кашей, чтобы вновь быть прихваченной морозом, покрываясь свежей коркой, темнее заметным кильваторным следом. Спешили. Ямал сохранял приличный ход, почти как по открытой воде. Однако вахта на мостике внимательно следила за ледовой обстановкой. В раскинувшейся впереди однородной сморози могли попадаться многолетние увесистые льдины или вмерзшие айсберги, прячущие солидные бороды своей подводной части. При высокой скорости ледокола налететь на такой сюрприз было бы нежелательно. После острова Врангеля, на удивление, установилась тихая погода. Где-то в высях бледного неба формировались снежинки, что неспешно падали, танцуя в нагретом воздухе, источаемом ледоколом. Солнце в легкой дымке пронизывало до горизонта, но не резало глаза. И от этого всего веяло каким-то праздничным, словно бы новогодним настроением. «Как будто вернулись домой», — сказал кто-то из вахтенных. На мостике и в штурманской рубке все еще непривычно и безнадежно моргал поиск системы спутниковой навигации. Шипел безволным хаосом эфир. Польстившись на безветрие, кинули в небо беспилотник, без особой надобности. Но огляделись сверху — ледокол, одинокая красная точка на белом безбрежье. Как уже было сказано, спешили. В море Лаптевых ждал самолет Ливаневского. Экипаж втянулся в обычную полярную рутину. Вахта за вахтой. На борту были еще и гости-пассажиры и бентуристы, в общем, посторонние. Для начала из нештатных 9 человек лазаретных рюриковцев, медленно идущих на поправку, двое отошли. Вдобавок после операции с Саванной вынуждены были оставить парочку матросов-механиков. На них, соображающих в паровых машинах, имел виды подшкипер, рассчитывая включить в команду трофейного барка, что отстаивался у острова Визе. Хотя в этом вопросе прихватизация у императорского флота служивых людей возникали большие сомнения. Еще прижился самоед Карел, что был взят в плен на том самом Харальде. Пока торчали на траверзе Петропавловска, думали сплавить его на берег. Пусть бы там байки про большой красный корабль местным охотникам и рыбакам-камчедалам рассказывал. Вне всякого сомнения, что на Колу он уже никогда бы не вернулся. Но заступился под шкипер, поручившись за хорошего парня, прочее и его в команду барка. Единственный офицер из многочисленной свиты наместника, взятый в арктический переход, капитан первого ранга, вскоре нашел достойное занятие, плотно засев за изучение перспектив развития флота и морской тактики. Полудюжина гвардейцев во главе с полковником, охрана Алексеева, по большому счету, маялась бездельем. Начальник безопасности ледокола, естественно, оставить так это не мог, и поручил их лейтенанту Волкову. «Займи этих усатых молодцев. Хоть их тренируйте, хоть на них тренируйтесь, но чтобы никаких праздношатающихся». Еще был поп. Так уж получилось, что священнослужитель получил определенную свободу передвижений по судну и мотивировал свои надобности не только приобщением народа к вере и прочим теологическим учениям, а высказав Кэпу весьма разумные доводы. «Вам, сын мой, и всем заблудшим во времени душам придется приноровиться к нынешнему веку, к новому ладу жизни, и я буду тому помощью. Познав ваше житие, быт, их суть и юдаль, укажу на него угодное поведение, дам совет, как вам вести себя с мирянами, да и в табеле о рангах кое-что соображаю». В целом батюшка тишайше и ненавязчиво сумел влиться в коллектив. Правда, не обходилось и без курьезов. Благоразумно не пытаясь соваться в технические отсеки и помещения управления, в основном проводя беседы с членами команды в общественных местах ледокола, однажды он набрел на звук, пробивающийся из каюты, где Вадик Шпаковский предавался своему увлечению рок-музыкой. Очень иеромонах впечатлился. Ну и, конечно же, сам генерал-адъютант, полный адмирал Алексеев Евгений Иванович. Поначалу его высокопревосходительство показался весьма беспокойным пассажиром, но после всех экскурсий по атомоходу, с осмотром технологичных диковинок, предпочел заняться более насущными для империи вопросами, касаясь, естественно, тематики флота и армии, но и политики. Для этого кое-что нашлось в судовой библиотеке. Но в основном с ним работали энтузиасты, знакомя с материалами из электронных носителей информации. Немалую долю свободного времени высокий гость отнимал непосредственно у капитана, поскольку именно старший на корабле, как говорится, был по чину его высокопревосходительству. Ради такого дела Андрей Анатольевич Чертов просто был вынужден самообразовываться по истории Российской империи, знакомясь с материалами уже по ходу. Такие беседы КЭПа с генерал-адмиралом, как правило, проходили в кабинете или малом конференц-зале, нередко совещательно. Но вот сегодня спокойно за чаем, за мерцающим экраном компа и угасающим днем в иллюминаторе. Алексеев выглядел немного бледноватым, а шумно дышать, видимо, это его обычная привычка. На Медне, буквально вчера, его высокопревосходительство температурил за 38. Сегодня заметны лишь остаточные явления. Это, кстати, был четвертый случай подобных заболеваний на ледоколе среди хроноаборигенов. Судовой врач бил тревогу, что, возможно, виной эволюционировавшие вирусы 21 века, к которым их организмы оказались не готовы. С другой стороны, тот же Алексеев, несмотря на предложение теплой куртки и адекватного для севера головного убора, упрямо оставался во флотских форменных одеждах. А интересуясь и осматривая судно, часто выходил на верхние палубы, где и мог получить переохлаждение и простуду. Возраст избавляет от такого волнительного недуга, как способность удивляться. Адмирал зажимал чайную кружку двумя ладонями, по-простецки дуя на горячее содержимое. В чести говоря, когда на тебя один за другим сваливаются достижения технического гения человечества, начинаешь привыкать. Следующее заявление едва ли неожидаемо, при этом иные так и остаются за гранью понимания. Кое в чем мы сами не разбираемся, что не мешает всем этим преспокойно пользоваться. Это было маленькое отступление, почти лирический перерывчик. Основная тема беседы крутилась вокруг войны с Японией и далее. Так вот, в продолжение заговорил хозяин каюты. Противостояние на Дальнем Востоке напрямую завязано на Запад. Гадючий политический клубок и змеиные головы именно там. В первую очередь Англия. Во-вторых, Германия и ее союзники. Явные и потенциальные. «Потенциальные?» – переспросил Алексеев. «Грядущая Первая мировая война показательна. Многие малые страны колебались, чью сторону принять. Но геополитические предпочтения налицо. Возьмем Турцию. Для турок нынешняя русско-японская – это отсрочка поползновения Российской империи в сторону проливов, Босфор и остальные с дальнейшим выходом в Средиземное море. Что вам известно?» Мигом нахмурился адмирал и тут же осекся. «Ах, я все забываю. Просто это совершенно секретная информация. В 1903 году была образована некая комиссия по захвату Черноморских проливов, так?» Чертов вещал почти монотонно, выковыривая сведения из вчерашнего прочитанного. «И тут у меня вопрос. Если бы не русско-японская, не случилась бы такая же провальная русско-турецкая?» «Били мы раньше турок, и в этот раз бы...» Нетерпеливо возмутился наместник. «Уверены?» Капитан с трудом скрыл в скептицизме презрение. «Думаете, англичане не вмешались бы? Сюда же присовокупите интересы германцев. И австрияков, что естественно. Все рядышком. Европа под боком. Сейчас немцы вроде как на русской стороне. Все из-за того, что им выгодно, если российский флот и армия завязнут на Дальнем Востоке. Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана. Примечание. Фраза, сказанная германским императором Вильгельмом II русскому царю Николаю II с определенным намеком разграничения сфер влияния, процитировал Алексеев. А памятуя зачитанное из, кивок в сторону раскрытого ноутбука, немцу верить никоим образом нельзя. Что ж они так все лезут и лезут к нам? Сколько уж били их, сколько уж раз Европа пыталась взять Россию-матушку войною, да все одно впросак оказывались. Неужто страху не имеют? Лаптем Россию мыслят. «Вы понимаете, о чем я?» — скривил губы капитан. Адмирал кивнул, лишь обозначив ответную улыбку. «Боятся, но считают колоссом на глиняных ногах всякий раз, отсталой, неповоротливой, рассчитывая на блицкриги, лучшую организацию своих армий, более совершенные оружие и технику, а в итоге войну заканчивал Ванька-пехотинец. Но, будем честными, не всегда. Опустим татаро-монгол, ливонско-польские, шведские туда-сюда. И с турками не всегда победой выходили. Как и с Наполеоном мирились до поры. Примечание. Имеются в виду. Ливонская война 1558-1583. С поляками 1609-1618. Со шведами 1610-1617. 1656-1658. Неудачная война с турками 1710-1713. И Тильзитский мир с Наполеоном, заключенный вследствие тяжелых поражений русской армии. Но вот уже Крымская война была показательна. Очень похожа на нынешнюю, с теми же кадровыми проблемами в руководстве, логистической растянутостью. По мне, так вообще не влезать бы России в войны лет эдак 20, поднимая экономику. Кто там из министров сказал, «Россия при настоящих обстоятельствах должна избегать войны, пока не будет задето ее достоинство, а?» «Нельзя не воевать периодически. Армия без войны хереет», — мрачно заметил Алексеев. «Генералы и офицеры превращаются в паркетных шаркунов». «Резонно», — согласился Чертов. «Да и Маньчжурия лакомый кусок. Немало богато на ископаемые. Карту вам показывали. Уголь, металлы, в том числе редкоземельные, золото по речным берегам. Упускать такое...» «И в плане сельского хозяйства, начнись какая долгая, уже известная будущая война на Западе». «Желтороссия оказалась бы своеобразным тыловым ресурсом». «Уж мне ли не знать?» — не без доли важности заверил наместник. «Сии земли присовокупить к России было крайне желательно. Посему рост империи был необходим, да неизбежен. Империя как костер. Перестань его питать, он умрет. Будет тлеть углями, пока не истончится. А вы говорите не воевать. Ты объясни костру, что надо умерить жар, аппетиты». В таком случае, если уж заговорили аллегориями, то империи развиваются, как все сущее. Молодое хищное, зрелое опытное и дряхлое умирающее. Вы же читали историю Британии вплоть до конца 20-го столетия? «О да», — воскликнул адмирал. «Признаюсь, поучительно был заинтересован. Не удержался заглянуть за горизонт событий». У Андрея Анатольевича немного вытянулось лицо, помня, что этот термин «горизонт событий» из астрофизики. Впрочем, догадавшись о случайности его в устах наместника. «Британская империя после Первой мировой уже была, что те старики, пребывающие на иждивении собственных детей, своего неблагодарного бастарда США, или, как пока еще, САСШ. Вторая мировая доконала. Детки отобрали у старушки всю недвижимость, едва вообще не списав в дом престарелых. По беззубости Англия уж не могла пережевывать колонии и рынки». Подумав, Андрей Анатольевич добавил, «Жизнь империи еще можно продлить свежей кровью». «Свежей кровью?» — прищурился адмирал. «Да, но свежая кровь зачастую приводит к смене власти или к революциям». «Но революция — это гибель империи. Наполеон сохранил, и Сталин в какой-то степени». Про Сталина, как и про судьбу царя с семьей, и про все остальное Алексеев знал. И, кстати, выслушивая сногсшибательный поток информации о гибели самодержавия, государства, вынес все вполне достойно, по-военному, ни аха, ни вздоха. Скрипел зубами, но ни слова, ни комментария. Сейчас сидел задумавшись, теребя опустевшую фарфоровую кружку, разглядывал смешной рисунок на ее боку. «Подлить?» — капитан предупреждающе взялся за заварник. «Коньяку?» — ответом. «Просительно, зная что. Вам нельзя». Антибиотики заболевшему адмиралу судовой врач не стал давать, но для лечения использовал какие-то лекарства, при которых алкоголь нежелателен. «Ваш политический прогноз в случае победы над флотом Тога и под Артуром?» Наконец Евгений Иванович вышел из задумчивости, немного сменив тему. «Признаться в прострации. Пока против России открыто, но опять же, лишь погавкивая, выступают только англичане, но она, Россия, им понадобится как союзник в скором столкновении с Германией. В то же время Британия перед Первой мировой войной до последнего юлила, словно бы рассчитывая отсидеться за Ла-Маншем, чем подтолкнула и Вильгельма к решительным действиям». «Тонкий ход развязать войну?» — вскинул голову адмирал. «Вероятно. Но я к тому, что джентльмены тонко чувствуют момент. Вроде бы и нет им резона объявлять войну будущему союзнику против Германии. Но Вильгельм к большой драке еще не готов. И время пока терпит. Поэтому Лондон вполне может указать место взорвавшимся русским, а потом, сыграв на политических взаимовыгодах, протянуть руку дружбы в рамках Антанты». Получается, в случае успеха нашего дела в войне против Японии, при настоящем политическом настроении, без учета вашего появления из будущего, и так всенепременно следовало бы опасаться открытого давления со стороны Англии? Более того, как бы не противодействие, есть одна скверная зацепка по намерениям англичан. Вполне документальное сообщение в прессе от 1905 года. Одну секундочку. Пододвинув ноут, Чертов быстро нашел искомое и зачитал. Британское правительство уведомило японские власти, что находящиеся в настоящее время в китайских водах английские броненосцы отозваны в Европу ввиду того, что положение на Дальнем Востоке не требует присутствия там сильного флота. И это аккурат после того, как была разгромлена вторая Тихоокеанская эскадра, и у России не осталось никаких существенных морских сил в том регионе. Показательно? А у нас все куда как сложнее, Ямал. Судя по всей серьезности и беспрецедентности операции по захвату ледокола, попытки захвата, бриты обладают некой достоверной информацией о необычном происхождении артефакта, так? Допустим. А потому в случае успеха России в войне с Японией, они могут в том числе и шантажировать. Делитесь, или мы поддержим своих узкоглазых союзничков добрыми английскими пушками. «Я вчера разговаривал по дальсвязи с Авиланом Федором Карловичем», — вспомнил адмирал. «Дошли сведения, что Вильгельм Германский приглашает государя нашего на приватную встречу». «Да? Неужели тевтонцы что-то тоже пронюхали?» Чертов немного сыграл удивление. Вчерашний разговор наместника с царским селом, конечно, был подслушан. «И тевтонцы», — подчеркнул Алексеев, — «там, в Петербурге, вокруг наших чинуш из министерств каждой твари по паре», как выразился Федор Карлович. Французы, американцы и даже шведы с норвежцами засуетились. Любопытство скандинавов можно списать на активные движения на севере России. В первую очередь, это основание морской базы на Коле, железнодорожное строительство и, если все по плану, освоение месторождений в Финляндии. Все вблизи их границ, а вот остальные игроки – братец Вилли. Алексеев даже не поморщился на такую фамильярность. Заигрывает с Николаем Александровичем Романовым по-родственному. Французы опираются на союзнические договоры и финансовую зависимость от займов. Своя скрипка у американцев и прочих австрияков. И англичане. Эти, недолго думая, попытались взять силой. Все будут зариться на лакомый кусок. Сначала по отдельности, а вот потом... А что, если они, не договорившись с Николаем II, договорятся между собой и создадут временную коалицию против России? А вот это будет пострашней, чем даже проигрыш в маленькой победоносной. Сколько протянет наш блеф с потоплением якобы красного судна, сиречь подставной саванны? Думаю, недолго. Или нам вообще пока нельзя показываться на берегах Мурмана? Эдак с полгодика, покуда улягутся страсти. Пока нормальная база не появится, с тройной охранной зоной. Тренькнул телефон, так неожиданно, что оба вздрогнули. Переглянулись, будто в единомыслии, что это радиорубка по дальней связи, и сейчас принесут весть об объявлении Российской империи войны, злокозненной Великобританией, а то и всей Европой вкупе с США. Капитан поднял трубку. «Начальник безопасности». «Я сейчас подойду». И по голосу Шпаковского сразу понял, что-то произошло. А едва с кротким стуком открылась дверь, спросил. «Что?» Поведя бровью, дескать, может, надо выйти от посторонних ушей? Но Вадим Валерьевич, зыркнув на Алексеева, все же решил, что можно при наместнике. «У нас ЧП. Не досчитались одного члена экипажа. Предварительное, по-быстрому расследование показало, что он покинул ледокол еще у Петропавловска». «Как? Куда?» «Вероятно, проникнув на вспомогательный крейсер «Лена», либо когда с Кресси пушки перегружали, либо с лазаретными перемещениями». «Кто?» «Вот, на стол легла папка «Личное дело». Никогда бы на него не подумал.